которое с удовольствием отмечает про себя французский гость. «Вы позволите мне быть с вами искренним?» — начал Сталин, отложив в сторону лист бумаги, на котором до этого, внимательно слушая гостя, чертил цветными карандашами какие-то замысловатые фигуры. «Вы спрашиваете о поспешной казни 100 человек после убийства Кирова. У вас на Западе говорят, что это вышло за рамки законности и морали. Было политической ошибкой. Возможно, мы поспешили. Возможно, в чем-то ошиблись, скорее поддались власти чувств. Однако 100 человек, как вы говорите, не принимавшие непосредственного участия в убийстве Кирова, все-таки были террористами, секретными агентами Германии, Польши, других государств. Необходимо было наказание как пример для устрашения, и мы решили немедленно ликвидировать этих врагов, которые надменно кичились своим желанием убивать, чтобы перед общественностью на так называемых открытых процессах не давать им трибуну, которую они могли использовать бы в своих целях». Ответ был ясным, исчерпывающим, но Сталин, как тонкий психолог, выдержал паузу, и чтобы не дать вопрошающему выразить и тени несогласия, сам поставил все точки над «и». «Нам очень неприятно осуждать, казнить это грязное дело. Лучше было бы находиться вне политики и сохранить свои руки чистыми. Но мы не имеем права оставаться вне политики, если хотим освободить порабощенных людей. А когда соглашаешься заниматься политикой, то уже все делаешь не для себя, а только для государства. Государство требует, чтобы мы были безжалостны». Мгновенная открытая улыбка летуче пробежала по его мужественному лицу и тут же исчезла. Ролан поймал себя на мысли, что правильно сделал, начав свой разговор с советским вождем с выражения искреннего уважения, которое питают к нему многие люди во многих странах. «Вы, наверное, догадываетесь, что означает для всех нас ваше имя и ваша личность, дорогой товарищ Сталин», — так начал Ролан свою речь. «Силу и уверенность нам на Западе придает уже одно сознание того, что именно вы находитесь на командном посту великой страны нового мира, которой мы гордимся и на которую возлагаем надежды». Наверное, отвечая на вопросы, Сталин вспомнил эти, сказанные в начале беседы, фразы, и вновь улыбнулся. Однако на этот раз как-то непроницаемо и безразлично. «Нам приходится учитывать мнение не только зарубежных друзей СССР, — сказал он, — среди которых одни отдают нам должное, другие же, наоборот, упрекают в том, что мы безжалостны. Но нам в первую очередь приходится учитывать мнение товарищей внутри страны, которые упрекают нас в том, что мы слишком снисходительны. Мы же, тем не менее, сводим случаи смертной казни до минимума. Даже соучастников убийства Кирова, которые знали о заговоре, допустили его, хотели этого убийства, но не приняли в нем активного участия, таких как Зиновьев и Каменев, мы сочли возможным не осудить к смерти, и наши товарищи в СССР возмущены этим». Он ничего не скрывал и говорил как бы одновременно и от себя, и от имени народа, волю которого он в первую очередь и призван выполнять. Он, стоящий во главе этого народа, подчас вынужден даже искать некие компромиссные решения, чтобы не возбудить своеобразного недовольства масс. Вот тот же вопрос о применении смертной казни к несовершеннолетним. «Этот закон, принятый нами недавно, невозможно на Западе объяснить. Но я попробую, если вы меня об этом прямо спрашиваете. Наши враги из капиталистического окружения не знают устали. Они проникают повсюду, засылая своих агентов в лоно семьи и церкви, заражая ненавистью женщин и детей. Факты говорят сами за себя. Не так давно нам стало известно, что несколько молодых женщин из дворянских семей смогли благополучно проникнуть в окружение руководителей партии с тем, чтобы их отравить. Сталин сделал паузу. Из уст Ролана невольно вырвалось.